Глава 29. Утро началось хорошо, и это должно было меня насторожить. Лиза проснулась в настроении, сама оделась, сама съела кашу, не размазывая ее по тарелке, как обычно. Мама приготовила мне кофе в термокружке. Папа вызвался отвезти Лизу в школу. А за окном светило редкое солнце, почти летнее для ноября, от которого хотелось улыбаться без причины. Я ехала на работу и думала о том, что, может быть, все налаживается. Может быть, все самое страшное уже позади, и теперь начнется нормальная жизнь. Да, трудная, непривычная, но нормальная. Нужно было понять тогда, что так не бывает. Что когда утро слишком хорошее, день обязательно это компенсирует. Аллу Сергеевну я увидела еще с лестницы. Она стояла в коридоре возле моего кабинета, прижимая к груди телефон обеими руками. Лицо у нее было такое, словно кто-то умер. Белое, застывшее, с расширенными глазами, в которых плескался самый настоящий ужас. Я даже не успела снять пальто. «Что случилось?» Она открыла рот, закрыла, снова открыла, как рыба, выброшенная на берег, потом с трудом выдавила. «Интерьер групп. Звонили. Разрывают контракт». Рука, которой я расстегивала пуговицу, замерла на полпути. «Интерьер групп. Это же сеть мебельных салонов по всей области. Наш самый крупный клиент. Стабильные заказы каждый месяц вот уже 4 года. Треть нашего оборота. Треть зарплат, треть аренды и треть всего. Почему?» Голос прозвучал спокойно, и я сама удивилась этому спокойствию, потому что внутри уже начинало подниматься что-то темное, что-то горячее, похожее на тошноту. Алла Сергеевна судорожно сглотнула. «Им позвонил Андрей Викторович вчера вечером. Сказал, что компания под следствием, что у нас проблемы с законом и что новый директор...» Она запнулась и отвела глаза. «Что вы некомпетентны, что фирма обанкротится в течение месяца». Пуговица, наконец, поддалась, и я медленно сняла пальто, повесила на крючок у двери. Движения были механическими, как у робота. Снять, повесить, расправить. «С кем вы разговаривали?» — спросила я, проходя мимо Аллы Сергеевны в кабинет. Она засеменила следом, все еще прижимая телефон к груди. «С Дмитрием Павловичем, их закупщиком. Он сказал?» — голос ее дрогнул. «Сказал, что ничего личного, что не могут рисковать репутацией, что Андрей Викторович его друг, и он ему доверяет». «Друг?» «Конечно. Андрей всегда умел обзаводиться нужными друзьями из тех, что пригодятся потом, когда понадобится услуга или поддержка». Я вспомнила, как он рассказывал про Дмитрия Павловича. Хороший мужик, на рыбалку вместе ездим. Рыбалка, совместные выпивки, мужская дружба, которая теперь оборачивалась против меня. Я села за стол и положила руки на столешницу. Ладони были ледяными, хотя в кабинете работало отопление и от окна тянуло теплом. «Это, полагаю, не все? Кто еще звонил?» Алла Сергеевна достала из кармана кофты смятый листок, исписанный ее круглым почерком. «Стройматериал. Требуют немедленной оплаты всей задолженности. Говорят, если до конца недели не переведем, подадут в суд». Она провела пальцем по строчкам. «Лесторг. Приостанавливают поставки до выяснения обстоятельств. И домашний уют пока не разрывают, но сказали, что рассматривают варианты». 4 звонка за одно утро. Я представила, как Андрей сидел вчера вечером, может быть, даже с бокалом виски, и методично листал записную книжку, набирая номер за номером. Спокойный, деловитый и уверенный в себе. «Привет, старик. Хотел предупредить тебя кое о чем». И голос такой счастливый, заботливый, как будто он и правда печется о благополучии собеседника. Вот сволочь. Расчетливая, хладнокровная сволочь. «Ольга Михайловна». Алла Сергеевна стояла у двери, теребя край кофты. «Что нам делать?» «Хороший вопрос». Я посмотрела на нее, на морщинки вокруг глаз, на седые пряди, выбивающиеся из пучка, на руки с набухшими венами, которые 30 лет перебирали накладные счета фактуры. Она боялась. Боялась потерять работу, боялась остаться без денег, боялась неизвестности. И смотрела на меня так, словно я могла ее исправить. «Принесите ко мне список контрагентов», — сказала я, и голос звучал почти нормально, почти спокойно. «Всех, с кем мы работали за последний год. И сделайте чаю, пожалуйста. Крепкого». Она кивнула, вышла, я осталась одна. За окном по-прежнему светило солнце, но теперь его свет казался каким-то издевательским. Слишком ярким. Слишком веселым для того, что происходило в этом кабинете. Я смотрела на пылинки, танцующие в солнечном луче, и пыталась собрать мысли в кучу, но они разбегались, как испуганные мыши. Телефон зазвонил, когда Алла Сергеевна принесла обжигающий чай с лимоном в большой кружке с надписью «Лучший бухгалтер». Кружка осталась от прежних времен, когда здесь сидел Андрей, и эта надпись показалась мне сейчас особенно горькой шуткой. На экране высветилась «Екатерина Сергеевна». «Ольга!» Голос адвоката был напряженным, без обычной профессиональной мягкости, которую я уже привыкла слышать. «У нас проблема». Я молча ждала. Проблемы сегодня шли косяком, как рыба на нерест, и я уже почти перестала удивляться. Андрей подал иск об оспаривании решения собрания участников. Чашка дрогнула в моих пальцах, и чай плеснул на стол. Я машинально схватила салфетку, промокнула лужицу, глядя на расползающееся коричневое пятно. «На каком основании?» «Утверждает, что не получал уведомления о собрании, что его лишили права голоса незаконно. Но мы же отправляли по адресу регистрации. Он прописан у матери. Именно это он и оспаривает». Екатерина Сергеевна помолчала, и в этой паузе было что-то тяжелое. «Говорит, что фактически там не проживает уже несколько лет, что мать пожилая и больная, что мы должны были знать его реальный адрес». «Это же бред», — сказала я, хотя уже понимала, что бред или не бред, неважно. Важно то, что иск подан, и кто-то должен будет его рассматривать. «Бред», — согласилась Екатерина Сергеевна. «Суд, скорее всего, откажет, но это займет время. Месяц-полтора, пока назначат заседание и пока рассмотрят. Месяц-полтора месяца. Интерьер-групп, поставщики, клиенты. Все это нужно было решать сейчас, сегодня, а не через полтора месяца. Есть еще кое-что». Голос Екатерины Сергеевны стал еще более напряженным, и я поняла, что сейчас услышу самое плохое. Андрей отправил копию иска в банк. Они превентивно заморозили счет. Мир качнулся. Я вцепилась в край стола, чувствуя, как уходит опора из-под ног. Как все вдруг становится зыбким, ненастоящим. «Заморозили? Весь счет?» «Весь. До решения суда или до отзыва иска. Стандартная практика. Они перестраховываются». Я закрыла глаза. В темноте под веками плавали цветные пятна. И почему-то мне вспомнилось, как в детстве я упала с качелей и несколько секунд лежала на земле, не в силах вздохнуть, с пустотой в груди и ужасом в голове. Сейчас было похоже. Та же пустота и тот же ужас. Счет заморожен. На счету оборотные средства, деньги на зарплату, на аренду, на материалы, зарплата через неделю. 10 человек, которые ждут денег. У Аллы Сергеевны муж инвалид. У Сережи из цеха ипотека, у Наташи дизайнера 2 детей. «Ольга», — голос Екатерины Сергеевны донесся откуда-то издалека. «Вы меня слышите?» «Слышу», — прошептала я. «Что делать?» «Приезжайте ко мне. Сегодня, как сможете. Нам нужно выработать стратегию». Я положила трубку и долго сидела неподвижно, глядя на солнечный луч, который полз по столу, высвечивая царапины на полировке. Где-то за стеной стучала клавиатура, кто-то из сотрудников работал, не зная еще, что работать, возможно. Скоро будет не на что. Андрей все рассчитал. Ударил со всех сторон одновременно, как учили в этих его бизнес-книгах, которые он так любил читать. «Искусство войны», «Стратегия Голубого океана», «Жесткие переговоры». Я вспомнила, как он сидел вечерами с маркером, подчеркивая важные места и делился со мной мудростью. «Если хочешь победить, бей первым и бей сильно». Теперь он бил меня. Я встала, подошла к окну. Внизу, на парковке, какой-то мужчина грузил коробки в багажник. Рядом с ним крутилась рыжая лохматая собака. Обычная жизнь обычных людей. А здесь, на третьем этаже, в кабинете с надписью «Генеральный директор» на двери, женщина смотрела в окно и пыталась понять, как ей спасти то, что еще можно спасти. «Он хочет, чтобы я сдалась, чтобы опустила руки». Расплакалась, прибежала к нему с повинной. «Андрюша, прости, я погорячилась. Давай все вернем, как было. Ведь так проще, правда? Проще сдаться, чем драться. Только я уже не та Ольга, которая сдавалась». Я вернулась к столу, взяла телефон и набрала номер интерьер-групп. Гудки показались бесконечными, но потом щелкнула, и женский голос произнес: «Интерьер-групп, слушаю вас. Добрый день. Соедините меня с Дмитрием Павловичем, пожалуйста. Это Ольга Михайловна Солопова, Комфорт Плюс». Пауза. Наверное, секретарша сверялась с какими-то списками, решала, соединять или нет. «Минуту». Щелчок, музыка ожидания, что-то классическое, Вивальди, кажется. Потом мужской голос настороженный. «Солопова?» «Слушаю». «Дмитрий Павлович, я слышала, что вы планируете разорвать контракт». «Нет». Я перебила его, не дав возразить. «Я звоню не уговаривать. Я звоню пригласить вас на встречу сегодня». «Сегодня?» В его голосе было удивление. «Да. Приезжайте к нам, посмотрите на производство, на документы и на людей. А потом решайте. Мне нечего скрывать». Он думал, и я почти физически чувствовала это. Как шевелятся мысли в его голове, как он взвешивает «за» и «против». «Через час», — сказал он наконец. «Устроит?» «Буду ждать». Следующий звонок в банк. Меня перебрасывали с линии на линию, держали на ожидании все под того же Вивальди. Переключали на каких-то специалистов, которые ничего не решали. Наконец я добралась до того, кто мог бы хотя бы меня выслушать. «Игорь Семенович, это Солопова. Комфорт плюс. Мне очень нужна встреча сегодня». «Сегодня сложно», — начал он. «У меня много сотрудников, которым через неделю нужно платить зарплату. Это не мои деньги на вашем счету. Это их деньги. Я могу приехать в любое время». Пауза, шелест бумаг на том конце. «В 4. Сможете?» «Смогу». Дмитрий Павлович приехал ровно через час, как и обещал. Невысокий, крепко сбитый мужчина с рукопожатием, от которого заныли пальцы, и цепким взглядом человека, привыкшего оценивать людей с первой секунды. Я встретила его на выходе, пожала руку, стараясь не морщиться от боли. «Пойдемте, я покажу вам производство». Мы прошли через цех, где пахло деревом и лаком, где жужжали станки и переговаривались рабочие. Я показывала ему все. Заготовки, станки, склад готовой продукции, и видела, как он смотрит, оценивает, делает какие-то выводы. Он почти не задавал вопросов, только кивал иногда. И от этого молчания мне становилось все более не по себе. В кабинете я положила перед ним папку с документами. «Вот, аудиторское заключение». Я открыла на нужной странице. «Вот выписка из налоговой о смене директора». «Вот протокол собрания участников. Никакого следствия нет. Да, счет заморожен, но не по уголовному делу, а из-за корпоративного спора. Развод». Он листал документы молча, и я смотрела на его широкие с коротко стриженными ногтями руки с обручальным кольцом на безымянном пальце. «Женатый. Может, и поймет». «Андрей говорил другое», — сказал он, не поднимая глаз. «Андрей говорил то, что ему выгодно». Теперь он посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. «Мы дружим с ним уже 10 лет». «А я с ним прожила 11», — ответила я, выдержав этот взгляд. «И родила ему дочь. И думала, что знаю его. Оказалось, что не знала». Что-то промелькнуло в его глазах, что-то похожее на понимание или, может быть, на узнавание. Может, у него тоже были истории, о которых он предпочитал не рассказывать. «Месяц», — сказал он, закрывая папку. «Даю вам месяц. Если разберетесь со всеми проблемами, продолжим работать». «Нет?» «Значит, нет. Ничего личного». «Спасибо». «Не за что». Он встал, одернул пиджак. «Я не ради вас. Ваши мебельщики хорошо работают. Жалко будет, если пропадут». Когда он ушел, я позволила себе выдохнуть впервые за это утро. Один пожар потушен. Временно, на месяц, но потушен. К Екатерине Сергеевне я заехала по дороге в банк. Она ждала меня с кофе и папкой документов, разложенных на столе. «Ну, рассказывайте», — сказала она, едва я села. Я рассказала про звонки, про Интергрупп, про Дмитрия Павловича. Екатерина Сергеевна слушала молча, делая пометки в блокноте. «Месяц — это хорошо», — сказала она, когда я закончила. «За месяц мы успеем разобраться с иском. И у него нет шансов, Ольга. Уведомление отправлено по адресу регистрации, есть квитанция и опись вложения. То, что он живет не у матери, это его проблемы, не ваши. А банк?» Екатерина Сергеевна откинулась на спинку кресла, побарабанила пальцами по столу. «С банком сложнее. Они перестраховываются и формально имеют право. Но есть один нюанс. Заморозка по их инициативе, а не по судебному решению. Если из-за этого пострадают работники, это репутационный риск для банка. Давите на это». «Уже собиралась». Она коротко и одобрительно улыбнулась. «Вы быстро учитесь». Я посмотрела на часы без 24. «Мне пора. Банк ждет». «Идите, Ольга», — она поймала мой взгляд. «Вы отлично справляетесь». Я кивнула, не доверяя голосу, и вышла. В банке меня встретил заместитель управляющего, молодой человек в дорогом костюме с таким же выражением лица, словно мое присутствие лично оскорбляло его чувство прекрасного. Он говорил правильные слова про стандартные процедуры и необходимость перестраховки, а сам смотрел мимо меня на часы над дверью. «Поймите, Ольга Михайловна...» Он развел руками уже, наверное, в пятый раз. «Пока идет судебное разбирательство, мы не можем рисковать». «Судебного решения о заморозке счета нет», — сказала я. «Вы заморозили по собственной инициативе. Это стандартное. На этом счету зарплаты. Через неделю они должны получить деньги. Если не получат, пойдут в трудовую инспекцию. А оттуда к вам с вопросом, почему банк без судебного решения лишил работников заработка». Он побледнел, потом покраснел, потом встал и вышел, буркнув что-то про «посоветоваться с руководством». Я осталась сидеть в переговорной, глядя на свои руки. Они лежали на столе совершенно спокойные, и ногти были аккуратно подпилены, и кольца я сняла еще неделю назад. Руки женщины, которая еще месяц назад боялась позвонить в ЖЭК насчет протекающей трубы, а теперь торгуется с банком за чужие зарплаты. Заместитель вернулся с кем-то постарше, солиднее, с тяжелым взглядом человека, который действительно принимает решение. «Госпожа Солопова, мы нашли компромисс. Размораживаем сумму, которая вам необходима для выдачи заработной платы. Остальное после решения суда. Меня устраивает». Домой я вернулась затемно, измотанная до последней клеточки, но почему-то живая, даже почти веселая, если это слово вообще применимо к тому, что я чувствовала. Мама сидела на кухне с вязанием, подняла глаза, посмотрела на меня и ничего не спросила, только кивнула на чайник. «Подогреть?» «Да, пожалуйста». Я села рядом, положила голову на руки. «Тяжелый день?» — спросила мама, ставя передо мной чашку. «Очень». «Справилась?» Я думала. Странный вопрос или странный ответ. «Не знаю. Наверное, да. На сегодня — да». Мама села напротив, посмотрела мне прямо в глаза. «Ты изменилась», — сказала она тихо. «За этот месяц. Я смотрю на тебя и не узнаю. Это плохо?» «Нет», — она улыбнулась. «Это хорошо, очень хорошо».